Глава 27. Лиза. Телефон завибрировал. Я с трудом разлепила глаза и взглянула на экран. Ничего себе, почти полдень. И отчего я так долго спала? Я плакала, потому что Воровский ушел, а потом заснула. Может, он решил написать мне сообщение? «Уважаемая Елизавета Александровна, Жан-Пьер Азуле не желает больше с вами сотрудничать. Спуститесь вниз через 30 минут, чтобы подписать документ». Жан-Пьер. Сердце отчего-то сжалось, нехорошее предчувствие сдавило грудь. «И что я, как маленькая, всего боюсь? Мне ни к чему, Азуле. Приведу себя в порядок, спущусь и подпишу. Пусть идет лесом вместе со своими пожеланиями видеть во мне девочку для развлечений». Я быстро собралась, надела нежное кремовое платье из шерсти и шелка, длиной чуть ниже колен, подкрасила губы и ресницы, волосы собрала в высокий хвост, подобрала чулки и светлые сапожки в тон шубе. Сердце радостно забилось. Я, наконец, стану свободной от навязанной мне с помощью шантажа работы. Неужели можно будет вернуться к тому, что всегда дарило мне радость? Спокойно заниматься переводами текстов и не вздрагивать по ночам? Даже не верится. Я закрыла квартиру и спустилась на лифте вниз. У входа в подъезд стояли те самые охранники, которые доставили меня к Азуле в Москве. «Добрый день, Елизавета Александровна. Нам приказано отвезти вас к господину Азуле», — начал первый. «Но разве для подписания документов надо куда-то ехать?» — насторожилась я. «Да». «Вам придется проехать с нами». Обаятельно улыбнувшись, он крепко взял меня за локоть и повел к выходу. Второй охранник зашагал следом. Меня затолкали в «Мерседес», и я даже не успела пикнуть. Испуганно вертела головой по сторонам, пытаясь понять, куда мы едем. Машина выскочила на трассу. «Куда вы меня везете? Заволновалась я. «Господину Азуле», — последовал стандартный ответ. «Но почему мы едем за город?» «Господин Азуле ждет вас у себя в особняке. Он снял его на некоторое время». Паника накрыла с головой. Сердце отчаянно забилось в висках. Я не давала согласия ехать к нему домой. Чуть не плача прокричала я. «Немедленно выпустите меня из машины!» «Успокойтесь, Лиза. Вы же не хотите, чтобы мы делали вам больно?» Повернулся ко мне водитель «Мерседеса». «Заклеивали рот скотчем, надевали на голову мешок. Вам и нам ни к чему лишние хлопоты, верно? Просто сидите тихо, мы почти приехали». «Заклеивать рот? Надевать на голову мешок?» Страх пронзил все тело. «Они везут меня не для подписания документов, для чего-то еще, очень нехорошего еще. Машина очень быстро съехала с трассы и притормозила у красивого двухэтажного пентхауса. Красиво подстриженный газон, ухоженный двор и автоматические ворота, через которые не выбраться обратно, если не знаешь шифр. Охранники бесцеремонно вытащили меня из машины и повели внутрь. Сердце бешено колотилось в горле, а я растерянно осматривалась по сторонам. Роскошный дом сверкал мраморной отделкой и хрустальными люстрами. Снова роскошь. Она никогда мне не нравилась. Роскошь напоминала о том, что со мной может случиться, если я попаду под власть ее владельца. Азуле вышел нам навстречу в белоснежном костюме с бабочкой вместо галстука. Охранники быстро ушли, и мы остались одни. «Ах, Лизия!» Усмехнувшись, покачал головой он и заговорил со мной на французском языке. «Как ты могла убежать от меня, Лизия? Разве ты не знаешь, что я не прощаю предателей? Как вы могли принять меня за девочку для развлечений?» Скрестив руки на груди, парировала я. «Разве в контракте указано, что я обязана удовлетворять ваши странные желания?» Меня трясло так, что стучали даже зубы. Я пыталась говорить уверенно, но получалось из рук вон плохо. Он чувствовал мой страх, а я никак не могла взять себя в руки. «В контракте указано, что ты заступаешь на должность личного помощника. Этим все сказано. Может, мне обратиться в суд?» «В суд? Нет, уже поздно в суд», — Он потер гладко выбритый подбородок и едко усмехнулся. «Знаешь, что с тобой будет, Лизья? Сейчас внизу в сауне мои охранники всласть развлекутся с тобой. А потом я продам тебя в один элитный московский бордель. Там ты продолжишь свою карьеру. Только не помощницы, а проститутки. Никто никогда тебя не найдет, поверь». «Вы...» Я медленно отступала к стене. Ужас окатил все мое существо с головы до ног. «Снимай одежду, в сауне очень жарко». Он шагнул ко мне и дернул шубу. «Не смейте меня трогать». Я отшатнулась и влипла в стену. «Иди сюда, я тебе сказал». Снова на французском. Кажется, я теперь всегда буду ненавидеть этот язык. Взвизгнув, оттолкнула Азули от себя. Но старик оказался довольно сильным. Схватив мои запястья, ловко завел руки мне над головой и вжал в стену всем своим телом. «Неужели придется учить тебя хорошим манерам, Лизья?» – прошипел мне в лицо на французском языке он. В просторный холл вошли два охранника. «Отвезти ее вниз», – приказал Азуле и швырнул меня к ним. Не удержавшись, я полетела на сверкающий мраморный пол, больно ударилась коленями и ладонями. Попыталась подняться, но охранники впились в мои руки стальной хваткой с двух сторон и дернули, заставляя подняться с пола. «Неужели это конец? Меня казнят за связь с Воровским?» Не могла поверить я. Зажмурилась на миг. А когда открыла глаза, ошеломленно застыла. Во лбу стоящего напротив окна Азуле появилась маленькая, аккуратная дырочка. Кровь тонкой струйкой потекла на глаза. Он удивленно обернулся и спустя миг упал, как подкошенный, на пол.